Действие пятое. Лица. Дульчин, Дергачев, Салай Салтаныч, Ирина, Глафира Фирсовна, Юлия Павловна, Флор Федулыч, Мардарий, человек Дульчина. Богато убранный кабинет. Ни книг, ни бумаг, вообще никаких признаков умственной работы незаметно. Большой письменный стол, на нем 2-3 юмористических листа, чернильница со всем прибором, револьвер и фотографический портрет. Две двери, одна в глубине в залу, другая с левой стороны.